Это правда, что я могу решить, когда открыть драконий бассейн очищения, однако я могу отложить это максимум на 3 года. Если никто не войдет в бассейн через 6 лет, то он будет закрыт на следующие 5000 лет. Это похоже на то, что я знаю. Дуэн Жуфэн кивнул, после чего посмотрел на Ди Цзюэ. Мое условие следующее: отложи открытие бассейна на 2 года. Это означает, что он откроется через 5 лет. Однако перед открытием драконьего бассейна очищения, мой сын сразится с Ди Цзюэ, и в бассейн войдет победитель. Ты доволен этим условием, глава клана Ди Шань? Если нет, то мне больше нечего будет сказать, и мы начнем бой. Говоря это, Дуэн Жуфэн снова посмотрел на Ди Шаня, как будто был готов атаковать. 5 лет, услышав слова Дуэн Жуфэна, Ди Шань не смел сразу же соглашаться. Вместо этого он посмотрел на Ди Цзюэ. Среди присутствующих членов клана драконов, только Ди Цзюэ встречал сына Дуэн Жуфэна, Дуэн Линтянь. Это означало, что он знал его лучше них. Однако когда Ди Шань посмотрел на Ди Цзюэ, он заметил, что глаза Ди Цзюэ загорелись уверенностью, как будто он был очень доволен просьбой Дуэн Жуфэна. «Ди Цзюэ, ты уверен?» – через передачу голоса спросил Ди Шань. «Глава клана, соглашайтесь», – уверенно ответил Ди Цзюэ. «Я уже встречал Дуэн Линтяня. Несмотря на то, что его врожденный талант неплох, он всего лишь посредственен. Не говоря уже о 5 годах, даже если ему дадут 10 или 20 лет, он все равно не сможет победить меня. Этот Дуэн Жуфэн действительно недооценивает меня». Голос Ди Цзюэ был полон презрения. «Ты уверен?» Ди Шань все еще колебался, поскольку Дуэн Жуфэн сделал такую просьбу. Он должен быть уверен. «Тебе лучше еще раз подумать над этим. Если ты проиграешь, то ты потеряешь не только шанс войти в драконий бассейн очищения, но и всему клану драконов также придется молчать еще 5000 лет. Если ты проиграешь, то ты не только потеряешь что-то очень полезное для себя, но и станешь грешником клана драконов». Грешник клана драконов. Слова Ди Шаня, казалось, оказали влияние на Ди Цзюэ, поскольку он немедленно замолчал. Затем Ди Цзюэ вспомнил сцену своей встречи с Дуэн Линтянем, после чего с уверенностью ответил: «Глава клана, я уверен. Несмотря на то, что у Дуэн Линтянь неплохой врожденный талант, его недостаточно, чтобы сравниться со мной через 5 лет. Кроме того, кто знает, сможет ли он вообще дожить до тех пор». Глава 1585. Ключ. Вспомнив свое сообщение главе Дугус Черного рынка Горной Тени, Ди Цзюэ почувствовал себя еще более непринужденно. По его мнению, Дуэн Линтянь не обязательно будет жив через 5 лет. Кроме того, даже если он выживет, он все равно не будет ему ровней. Ди Цзюэ был крайне уверен в своей силе. Он думает, что Дуэн Линтянь сможет победить меня через 5 лет, он должно быть спит. Сердце Ди Цзюэ было наполнено презрением к дополнительному условию Дуэн Жуфэна. Глава клана, на мой взгляд, Дуэн Жуфэн просто боится клана драконов. Именно поэтому он, должно быть, сделал такую просьбу. Он выдвинул такое условие просто, чтобы избежать конфликта, сказал Ди Цзюэ. Однако Ди Шан был осторожным человеком. Не то чтобы я не думал об этом, просто это очень маловероятно. С тех пор, как Дуэн Жуфэн занял свою должность, он всегда был волевым правителем. Я уверен, что ты знаешь, каким раньше был особняк Голубого Облака, однако он сумел поддержать его лишь своей силой. Даже Куми и Жун Юань, которым было плевать на прошлого главу особняка Голубого Облака, всем сердцем уважают его. Дуэн Жуфэн необычный человек. Тот факт, что он сделал такую просьбу, вкупе с его уступкой, вероятно, означает, что он хочет, чтобы клан драконов дал его сыну шанс сразиться за право войти в драконий бассейн очищения, сказал Ди Шань. Он испытывал дискомфорт, думая о просьбе Дуэн Жуфэна. Однако, судя по поведению Дуэн Жуфэна, было очевидно, что это был его предел. Поэтому даже если Ди Шань не хотел соглашаться на условия Дуэн Жуфэна, он не смел сразу же отказываться. Вместо этого он решил услышать мнение Ди Цзюэ. В конце концов, Ди Цзюэ был последним, кто хотел потерять шанс войти в драконий бассейн очищения. Однако Ди Цзюэ казался очень уверенным. «Ди Цзюэ, ты точно уверен в том, что я должен соглашаться на его условия?» — в последний раз спросил Ди Шань. «Да, на мой взгляд, он всего лишь пытается казаться загадочным», — уверенно ответил Ди Цзюэ. Увидев, насколько решительным был Ди Цзюэ, в сочетании с давлением со стороны Дуэн Жуфэна, Ди Шань в конце концов кивнул и согласился. «Глава особняка Дуань, я согласен. Дата открытия драконьего бассейна очищения наступит через 5 лет. Если твой сын, Дуэн Линтянь, сможет победить Ди Цзюэ, то он сможет войти в бассейн. Однако если твой сын проиграет, то в бассейн войдет Ди Цзюэ. Поскольку глава клана Ди Шань согласен, пожалуйста, дай мне один из ключей драконьего бассейна очищения. Глава клана Ди Шань предпочтет передать мне ключ солнца или ключ луны, спокойно сказал Дуэн Жу Фэн. Драконий бассейн очищения клана драконов открывается раз в 5000 лет. Его можно было открыть двумя ключами, которые передавались в клане драконов. Два ключа нужно было использовать одновременно, и они обычно хранились у главы клана. Глава особняка Дуань, в этом ведь нет необходимости. Нет, или ты думаешь, что я, глава клана драконов, откажусь от нашего соглашения, слегка нахмурившись сказал Ди Шань. Ключ солнца и ключ луны были священными предметами клана драконов, поэтому естественно, что Ди Шань не хотел передавать их Дуэн Жу Фэну, даже если и просто временно. Я буду волноваться, прямо ответил Дуэн Жу Фэн. Он был настолько прямолинейным, что лицо Ди Шаня мгновенно потемнело, потому что он почувствовал, что Дуэн Жу Фэн сомневается в его честности. Глава особняка Дуань, если ты мне не веришь, то как насчет того, чтобы я принес молниеносную клятву, предложил Ди Шань. Естественно, тебе придется принести клятву, однако я все равно хочу один из ключей. Не волнуйся, глава клана Ди Шань, через 5 лет, независимо от того, победит ли мой сын или нет, я верну тебе ключ. Я также могу принести клятву, сказал Дуэн Жу Фэн. Услышав слова Дуэн Жу Фэна, у Ди Шаня не было возможности опровергнуть их. Если он продолжит отказываться, то это просто покажет, что Ди Шань чувствует вину. «Ди Цзюэ, я надеюсь, что ты меня не разочаруешь», — подумал Ди Шань, после чего вынул ключ в форме полумесяца. Взяв ключ луны, Дуэн Жу Фэн и Ди Шань принесли молниеносную клятву. Ди Шань поклялся, что если Дуэн Лин Тянь сможет победить Ди Цзюэ, то он позволит ему войти в драконий бассейн очищения. С другой стороны, Дуэн Жу Фэн поклялся, что не будет настаивать на казне Ди Цзюэ, если Дуэн Лин Тянь ему проиграет, и также в целости и сохранности вернет ключ клану дракона. Принеся клятву, Дуэн Жу Фэн посмотрел на Ди Шаня и сказал: «Тогда, Ди Шань, увидимся через 5 лет». После этого он развернулся, и не дожидаясь ответа Ди Шаня, ушел вместе с Куми. Глава клана, глава особняка Голубого Облака очевидно уверен в своем сыне. «Вам не кажется, что вы были слишком импульсивны, так легко согласившись на его условия?» — нахмурившись, спросил зеленый дракон Пяти Когтей Цин Янь. Сюичань и другие старейшины Пяти Когтей тоже слегка нахмурились. «Вы думаете, я все еще мог отказаться?» Судя по позиции Дуэн Жу Фэна, это был его предел. «Более того, Ди Цзюэ лучше всех нас знает о его сыне, и даже он думает, что я должен был согласиться. Или вы думаете, что мне нужно было отказаться?» — сказал Ди Шань. Сюичань и остальные сразу же посмотрели на Ди Цзюэ и начали его расспрашивать. «Ди Цзюэ, ты действительно уверен?» «Ди Цзюэ, не кусай больше, чем можешь проживать. Просто будь честен, если не думаешь, что сможешь победить. Если ты проиграешь через 5 лет, то ты не только упустишь прекрасную возможность для себя, но и также станешь грешником клана драконов». «Ди Цзюэ, это не шутка. Старейшины, я понимаю ваше беспокойство». Ди Цзюэ посмотрел на Сюичиня и остальных и сказал: «Но я уже имел дело с сыном Дуэн Жу Фэна. Во время нашей последней встречи он был всего лишь культиватором стадии совершенства зачаточного святого. Как вы думаете, культиватор стадии совершенства зачаточного святого сможет победить меня через 5 лет? Даже если Дуэн Жу Фэн поможет своему сыну достичь того же уровня, что и он в его возрасте, его сын все равно не будет моей ровней». Сказав это, Ди Цзюэ фыркнул и ушел. Однако, несмотря на то, что Ди Цзюэ говорил уверенно, он не смел расслабиться и сразу же начал культивировать. В конце концов, это было серьезное дело. Он планировал провести следующие 5 лет в культивировании за закрытыми дверями. Недавно он осознал, что узкое место его культивирования начало показывать признаки ослабления, и если он добьется еще одного прорыва, его сила будет сопоставима с фиолетовым драконом Пяти Когтей. Он был достаточно уверен в себе, чтобы через 5 лет победить даже зеленого дракона Пяти Когтей Цин Яня. Однако то, что он так старался, не означало, что Ди Цзюэ находил Дуэн Лин Тяня угрозой для себя. Он так старался, потому что хотел раздавить Дуэн Лин Тяня, чтобы показать Дуэн Жу Фэну, насколько он был глуп. Несмотря на то, что он не смел показывать этого перед Дуэн Жу Фэном, в глубине своей души он хотел разорвать его на миллион частей. Естественно, он знал, что не был способен на это, поэтому мог отомстить лишь другим способом. Битва с Дуань Линтянем через 5 лет несомненно будет хорошим шансом для этого. Естественно, Дуань Жуфэн не подозревал о мыслях Ди Цзюэ. Да и даже если бы он знал о них, его бы это не беспокоило. Покинув клан драконов, Куми спросил: глава особняка, сможет ли молодой господин действительно победить Ди Цзюэ? Несмотря на то, что Ди Цзюэ еще не полностью вырос, он по-прежнему является божественным драконом 5 когтей. Основываясь на его нынешней силе, он, вероятно, уже может сравниться с самым слабым старейшиной клана драконов. Судя по словам Куми, было очевидно, что он не думал, что его молодой господин сможет победить. В конце концов, он четко видел родословную Ди Цзюэ. Нынешний Ди Цзюэ уже и так считался сильным, и даже если он не улучшится за эти 5 лет, молодой господин все равно мог проиграть. Куми, ты не посторонний, поэтому я не скрою этого от тебя. Глаза Дуань Жуфэна заблестели. Эта просьба является волей старого пророка. Если честно, даже я не уверен в том, сможет ли мой сын победить Ди Цзюэ через 5 лет, потому что это немного нереально. Сказав это, Дуань Жуфэн вздохнул. Старый пророк, после того как Куми услышал слова Дуань Жуфэна, его глаза загорелись. На самом деле, это была уже моя 2-я встреча со старым пророком. И на этот раз именно он пришел ко мне в особняк Голубого облака. Его уровень культивирования настолько огромен, что ему удалось появиться передо мной, прежде чем я даже заметил его присутствие. «Ты должен понимать, что это значит», — серьезным тоном сказал Дуань Жуфэн. «А он ведь не может быть экспертом из верхней провинции, верно?» — ахнув, спросил Куми. «Я уверен в том, что он из верхней провинции. Более того, я чувствую, что его сила находится на вершине даже в верхней провинции», — сказал Дуань Жуфэн. «Я слышал, что старый пророк неуловимый. Глава Дугус черного рынка горной тени кучу раз пытался найти его, однако все его попытки были напрасными. Я не знал, что глава особняка встречался с ним уже 2 раза. Более того, он сам приходил к вам во 2-й раз. С улыбкой на лице сказал Куми. Глава 1586. Кто чей отец? Если Дугу узнает, что старый пророк лично приходил к вам, он, вероятно, будет в ярости. Представив себе сердитое лицо главы черного рынка горной тени, на лице Куми появилась уродливая улыбка. Дуань Жуфэн также слегка улыбнулся, однако ничего не сказал. На самом деле, он тоже находил это странным. Он почувствовал себя невероятно удачливым, когда впервые встретил старого пророка. В тот раз он был приятно удивлен, обнаружив, что старый пророк был готов предсказывать будущее его сына. Однако во 2-й раз старый пророк добровольно пришел к нему из-за его сына. Это удивило его еще больше. Он был сбит с толку. Что же за обаяние было у его сына, что оно смогло создать такого эксперта, как старый пророк, так сильно о нем заботиться? Дуань Жуфэн выдвинул в своем уме множество теорий, однако все они были несколько нереалистичными. Однако после того, как Жун Юань сообщил ему о том, что клан драконов изо всех сил ищет его сына, его уважение к старому пророку стало еще больше. Все потому, что старый пророк упоминал клан драконов во время своего визита. Несмотря на то, что старый пророк не сказал точно, что произойдет, он попросил Дуань Жуфэна попытаться раздобыть возможность своему сыну войти в драконий бассейн очищения. Более того, он также объяснил важность драконьего бассейна очищения для клана драконов, и даже сказал что-то про 5-летний пакт. Дуань Жуфэн последовал совету старого пророка и сделал, как ему было сказано. Несмотря на то, что Дуань Жуфэн не думал, что его сын сможет победить Ди Цзюэ через 5 лет, он верил в старого пророка. Он верил в способность старого пророка предсказывать будущее, и поэтому не сомневался в его словах. Узнав обо всем, что произошло, Куми также был поражен. «В прошлом я лишь слышал о способности старого пророка предсказывать будущее, однако на этот раз я наконец испытал ее. Возможно, когда он пришел к вам во 2-й раз, он уже знал о конфликте между молодым господином и кланом драконов. Глава особняка, мы возвращаемся в особняк?» – спросил Куми. Он считал, что главе особняка следует вернуться в особняк Голубого облака и приказать начать поиски молодого господина. «Мы никуда не торопимся». Однако Дуань Жуфэн покачал головой в ответ на вопрос Куми. «Мы отправляемся в особняк Хань». «Особняк Хань?» – Куми был сбит с толку. «В особняк Хань?» «Да, если я не ошибаюсь, именно там должна быть моя 2-я невестка. Нам нужно забрать ее домой», — с улыбкой на лице сказал Дуань Жуфэн. Несмотря на то, что Дуань Линтянь не упоминал в своем сообщении особняк Хань, основываясь на содержании его сообщений, Дуань Жуфэн знал, что его невестка Ли Фэй была у молодой мисс Сюина из одной из фракций Святой Земли Боевого Дао. Согласно словам Куми, люди из особняка Хань открыто покинули Святую Землю Боевого Дао и что-то искали в море. Связав это вместе, он предположил, что особняк Хань вероятно разыскивал его сына, Дуань Линьяня. Поэтому он пришел к выводу, что его невестка Ли Фэй, должно быть, отправилась в особняк Хань после разрушения острова полумесяца. Я слышал, как Жоу Эр упоминала эту невестку. Каждый раз говоря о ней, она постоянно хвалит ее. А этот раз я наконец-то смогу увидеть ее лично. Подумав о том, что он наконец-то встретит свою невестку, Дуань Жуфэн обрадовался. Естественно, Дуань Линтянь не знал о том, что Дуань Жуфэн и Куми направлялись в особняк Хань. Этот момент он спокойно культивировал в своей комнате. Он не входил в изысканную пагоду семи сокровищ, потому что находился в неизвестной среде, а также потому, что ему приходилось следовать за великим старейшиной секты Дрейфующего Пламени. Вскоре небо постепенно темнело. Вечером небо было окрашено в красный цвет, который сильно походил на цвет крови. «Великий молодой господин клана Сыту, к тебе пришел твой старый друг. Ты что, не собираешься выйти и поприветствовать меня?» В этот момент снаружи внезапно раздался голос. Он содержал истинную энергию, поэтому Дуань Линтянь четко услышал его, что помешало его культивированию. Из-за этого Дуань Линтянь сразу же нахмурился. Услышав этот голос, он понял, что этот человек пришел не с добрыми намерениями. «Кто это?» Поняв, что этот человек пришел за Сыту Ханем, Дуань Линтянь вышел из своей комнаты и увидел Сыту Ханя, на лице которого было мрачное выражение. Затем Сыту Хау также вышел из своей комнаты. «Мастер Дуань», увидев Дуань Линтяня, Сыту Хан выдавил улыбку и поприветствовал его. «Похоже, что этот человек пришел к тебе», сказал Дуань Линтянь. «Да, это молодой господин секты седьмого ранга, которая является соперником нашего клана Сыту. Он всегда недолюбливал меня. Мне очень жаль, что это побеспокоило тебя, мастер Дуань. Я немедленно решу этот вопрос и обещаю, что не позволю ему мешать тебе», сказал Сыту Хан. Сыту Хан не был бы настолько зол, если бы он был здесь один, поскольку между ними давно была вражда и для них это было нормально. Однако он чувствовал себя виноватым из-за присутствия Дуань Линтяня. Он считал, что этот дебошир нарушил покой и спокойствие Дуань Линтяня. В глазах Сыту Ханя, Дуань Линтянь был как старший, а также тем, кого он уважал. Поэтому он разозлился из-за того, что Дуань Линтяня кто-то побеспокоил. «Я пойду с тобой», сказал Дуань Линтянь. «Хорошо». Сыту Хан не отказался, после чего они втроем вылетели из особняка. В данный момент перед их особняком в воздухе парило два человека. Один из них был молодым человеком примерно того же возраста, что и Сыту Хан, а другим был старик, похожий на небожителя. В отличие от старика, Дуань Линтянь мог сказать, что этот молодой человек был сыном богатого человека, основываясь лишь на его красивой одежде и высокомерии. Лично ему никогда не нравились подобные сыновья богатых людей. «В нашем соперничестве нет ничего нового, Фэн Хэнь. Обычно я бы закрыл на это глаза, однако сегодня ты побеспокоил мастера Дуаня». Сыту Хан впился взглядом в молодого человека, немедленно извинись перед мастером Дуанем. «Мастер Дуань», несмотря на то, что Сыту Хан был смертельно серьезен, Фэн Хэнь просто ухмыльнулся и насмешливо посмотрел на первого. Затем его взгляд остановился на Дуань Линтяне. «Это тот мастер Дуань, о котором ты говоришь? Ты уверен, что не шутишь, Сыту Хан? Как на него не посмотри, он выглядит не намного старше тебя. Однако ты уважаешь его так, как будто он твой отец. Ты что, планируешь признать его своим отцом? Я не ожидал, что у великого молодого господина Сыту есть такой странный фетиш». «Ха-ха-ха-ха», сказав это, Фэн Хэнь безудержно рассмеялся. «Фэн Хэнь, ты нарываешься». Услышав слова Фэн Хэня, Сыту Хан больше не мог этого терпеть. Он зарычал и выпустил свою истинную энергию, намереваясь атаковать Фэн Хэня. Увидев разъяренного Сыту Ханя, в глазах Фэн Хэня появился след гордости, как будто он выполнил миссию. Однако, несмотря на то, что это было мимолетно, Дуань Линтянь четко это заметил. После этого он немедленно сделал шаг вперед, чтобы остановить атаку Сыту Ханя. Увидев это, Фэн Хэнь сразу же нахмурился. Затем он приподнял свои брови и продолжил издеваться. «ТСК, ТСК, Сыту Хан, ты что, собираешься всю свою жизнь прятаться за своим отцом?» Благодаря вмешательству Дуань Линтяня, Сыту Ханю удалось немного успокоиться. Однако он снова рассердился, услышав слова Фэн Хэня. Ты каждый раз продолжаешь упоминать слово «отец». Похоже, что он тебе действительно нужен», — равнодушно сказал Дуань Линтянь. «Кто?» — лицо Фэнхэня потемнело. Он хотел сказать: «Кто ты?» Однако прежде чем он успел договорить, Си Тухан дернулся, как будто только что получил какую-то инструкцию, после чего быстро сказал: «Сынок, скажи мне слово «ты». «Ты», — инстинктивно выпалил Фэнхэнь. «Мой сын такой послушный». Си Тухан ярко улыбнулся. Лицо и глаза Фэнхэня резко покраснели. Си Тухан продолжил: «Фэнхэнь, ох, я имею в виду сын, послушай своего отца и извинись перед мастером Дуанем». После этих слов настроение Си Туханя сразу же улучшилось. Почему он раньше не заметил эту сторону Дуань Линтяня? Все это было планом Дуань Линтяня, и он просто следовал его инструкциям. «Си Тухан, ты нарываешься». Фэнхэнь никогда раньше не подвергался такому унижению, и поэтому сразу пришел в ярость. Его пронизывающая аура вырвалась наружу и заполнила воздух в радиусе 100 метров вокруг. Казалось, что даже само пространство вот-вот разорвется. Глава 1587. Пророк. Пик стадии зачаточного святого. Почувствовав ауру, наполнившую область в радиусе 100 метров, на лице Си Туханя появился ужас. Несмотря на то, что он находился лишь на стадии совершенства зачаточного святого, он четко чувствовал, что это была аура территории. Территория истинной энергии была техникой экспертов на пике стадии зачаточного святого. Он не ожидал, что его смертельный враг достигнет пика раньше него. Вспомнив все, что только что произошло, он покрылся холодным потом. Фэнхэнь, должно быть, намеренно провоцировал нанести первый удар, чтобы он затем мог нанести ответный удар. Он и Фэнхэнь были равны, когда последний все еще находился на стадии совершенства зачаточного святого. Однако поскольку он прорвался на пик стадии зачаточного святого, Си Тухан естественно понимал, что он больше не был его ровней. Подумав об этом, он выдохнул с облегчением. К счастью, мастер Дуань вовремя его остановил. «Си Тухан, ты нарываешься!» — крикнул Фэнхэнь. Он больше не мог сопротивляться желанию атаковать Си Туханя. Унижение, причиненное последним, заставило его временно забыть о своем первоначальном намерении. Увидев, как Фэнхэнь выпустил свою ауру, чтобы атаковать Си Туханя, Си Тухау слегка нахмурился. Однако, когда он уже собирался сделать шаг вперед, чтобы помочь Си Туханю, старик с белыми бровями, который стоял позади Фэнхэня, сфокусировал на нем свою ауру. Из-за этого он не смел делать опрометчивых действий. «Си Тухау, пусть молодое поколение само решает вопросы между собой», — небрежно сказал старик. «ХМПФ». Несмотря на то, что Си Тухау не боялся этого старика, ему было трудно помочь Си Туханю из-за того, что внимание старика было сосредоточено на нем. Однако он не беспокоился, поскольку знал, что Дуань Линьянь не будет просто стоять в стороне и смотреть. Как и ожидал Си Тухау, Дуань Линтянь наконец сделал свой ход, когда территория Фэнхэня уже собиралась подавить Си Туханя. Никто не видел, чтобы Дуань Линтянь двинулся, однако воздух в радиусе 100 метров внезапно задрожал. После этого вокруг появилась еще более острая аура, а также 10000 лучей меча. 10000 лучей меча парили в воздухе, излучая чрезвычайно пронзительную ауру. Каждый луч меча, казалось, мог прорезать что угодно. Территория 10000 мечей. Как только в воздухе появились 10000 лучей меча, они немедленно аннулировали территорию Фэнхэня. Его территория 10000 мечей немедленно разрушила территорию Фэнхэня. Стоп! Седовласый старик не ожидал, что Дуань Линтянь сделает шаг. В конце концов, он сказал, чтобы молодое поколение само решало этот вопрос. Несмотря на то, что Дуань Линтянь выглядел молодо, он был уважаемым временным советником клана Сыту, поэтому его реальный возраст должен был быть намного старше. Он не должен был особо отличаться от его собственного. Первоначально он думал, что временный советник клана Сыту не будет вмешиваться в дела молодого поколения из-за своего положения. Однако он не ожидал, что временный советник клана Сыту безжалостно использует свою территорию, чтобы разрушить территорию Фэнхэня. Несмотря на то, что старик с белыми бровями был поражен территорией Дуань Линтяня, поскольку он никогда раньше не видел такой ужасающей территории, он разозлился действиями Дуань Линтяня. Однако, когда старик с белыми бровями хотел вмешаться, Си Тухау остановил его. «Старик Инь, разве ты не говорил, чтобы молодое поколение само решало этот вопрос? Ты что, забираешь свои слова?» Сказав это, он холодно ухмыльнулся. Он понимал, что его противник только что вырыл себе могилу. «Си Тухау, как ты смеешь упоминать слова молодое поколение? Он ведь временный советник клана Сыту, и его уровень культивирования уже находится в полушаге от стадии святого. Я уверен, что его возраст примерно такой же, как у главы клана Ситу», — ухмыльнулся старик. «Ты сильно ошибаешься. Несмотря на то, что он временный советник клана Ситу, и также культиватор в полушаге от стадии святого, на самом деле он немного моложе маленького Ханя», — спокойно ответил Ситу Хау. «Молодое поколение, он немного моложе Ситу Ханя». Естественно, старик знал, кого он имел в виду под маленький Хан. Однако он не верил в то, что временный советник был моложе Ситу Ханя. Чтобы проверить это, он сразу же использовал свою тайную духовную тактику, после чего его божественное восприятие сразу же исследовало возраст Дуань Лин Тяня. Вскоре после этого он получил результат. Временному советнику клана Ситу было всего 36 лет. 36 лет. Старик с белыми бровями был ошеломлен. Ему было всего 36 лет. Однако, несмотря на это, он уже находился в полушаге от стадии святого. Подобный врожденный талант был более или менее на одном уровне с леди Фэн из секты Дрейфующего Пламени, если не превосходил ее. Однако, вспомнив, что Дуань Лин Тянь был кем-то, кого уважал Ситу Хао, глава клана Ситу, ему показалось это немного смешным, как достойный глава клана седьмого ранга проявил такое большое уважение к молодому человеку, которому было всего 36 лет. А, изначально Дуань Лин Тянь не собирался причинять вреда Фэн Ханю после разрушения его территории. В конце концов, фракция позади него была на одном уровне с кланом Ситу. Несмотря на то, что Дуань Лин Тянь был силен, он не был настолько самонадеянным, чтобы думать, что сможет сражаться с фракциями седьмого ранга. Поэтому он проявил снисходительность. Однако, обнаружив, что старик так грубо исследовал его, это зажгло пламя гнева в его сердце. Поэтому он сразу же безжалостно нанес Фэн Хэню тяжелые травмы. Приняв удар Дуань Лин Тяня, Фэн Хэнь издал пронзительный крик и отлетел, как стрела, вылетевшая из лука. «Молодой господин», увидев эту сцену, седовласый старик сразу же наполнился ужасом. В этот момент дыхание Фэн Хэня стало крайне слабым, как будто он в любой момент мог умереть. Обнаружив, что в теле Фэн Хэня практически не было целых костей, лицо старика сразу же похолодело. Его глаза наполнились намерением убийства, после чего он впился взглядом в Дуань Лин Тяня. «Как ты посмел быть таким безжалостным по отношению к моему молодому господину? Даже если ты временный советник клана Ситу, наша секта Крушения Небес не простит этого». Услышав угрозу старика, Ситу Хан пришел в ярость и встал перед Дуань Лин Тянем. «Секта Крушения Небес, как властно! Мне действительно интересно, какую тактику использует секта Крушения Небес против мастера Дуаня, потому что сначала вам нужно будет переступить через меня, ХМПФ». Старик не ожидал, что Ситу Хан будет полон решимости защитить Дуань Лин Тяня, поэтому его лицо сразу же стало серьезным. Фыркнув, он поспешно ушел, чтобы начать обрабатывать раны своего молодого господина. Несмотря на то, что Дуань Лин Тянь не воспринял всерьез угрозу старика, решимость Ситу Ханя все же согрела его сердце. «Мастер Дуань, можешь не воспринимать всерьез слова Иньбая. Если секта Крушения Небес захочет отомстить тебе, им придется сначала пройти через меня и моего отца». Говоря с Дуань Лин Тянем, гнев на лице Ситу Ханя исчез и сменился улыбкой. «Хорошо», — Дуань Лин Тянь кивнул. «Но я не могу поверить в то, что Фэн Хэнь прорвался на пик стадии зачаточного святого раньше тебя, маленький Хан». Ситу Хао эмоционально вздохнул. «Я тоже нахожу это немного странным. Фэн Хэнь всегда был на одном уровне со мной, однако прямо сейчас я все еще далек от прорыва на пик стадии зачаточного святого, а он уже прорвался», — нахмурившись, ответил Ситу Хан. «Возможно, ему подмигнула удача», — сказал Ситу Хао. «Что ж, на этот раз ему действительно повезло». Ситу Хан фыркнул. Появление двух членов секты Крушения Небес было всего лишь небольшим инцидентом для Дуань Лин Тяня и остальных. Однако, что касается двух членов секты Крушения Небес, особенно Фэн Хэня, сегодняшний инцидент стал для них большим унижением. «Если этот временный советник клан Ситу не умрет, то клянусь, что я, Фэн Хэнь, не буду считаться человеком». Несмотря на то, что Фэн Хэнь едва мог двигаться, он постоянно ворчал сквозь стиснутые зубы. Он впервые в жизни испытал такое великое унижение. Когда Дуань Жу, Фэн и Куми прибыли на территорию особняка Хань, солнце уже зашло. Однако, когда они наконец добрались до особняка Хань, Дуань Жу, Фэн внезапно остановился, и на его лице появилось выражение удивления. Увидев это, Куми был сбит с толку. Он не мог понять, что заставило его потерять самообладание, однако, несмотря на то, что он был озадачен, он не смел беспокоить Дуань Жу Фэна. Вскоре Дуань Жу Фэн посмотрел на Куми и сказал: «Старейшина Ку, пожалуйста, помоги мне забрать мою невестку из особняка Хань. Кроме того, если это возможно, постарайся избегать контактов с членами особняка. Просто забери мою невестку». Несмотря на то, что Куми не понимал, почему Дуэн Жуфэн отдал такой приказ, он рассматривал его слова как императорский указ. «Хорошо, глава», — ответил Куми, после чего отправился в особняк Хань. После того, как Куми ушел, рядом с Дуэн Жуфэнем внезапно появился человек. Это был старик в мантии, покрытой заплатками, с белыми волосами и бородой. Его взлохмаченный внешний вид делал его похожим на старого нищего. Однако, сталкиваясь с этим старым нищим, Дуэн Жуфэн наполнился уважением. Он совсем не смел расслабляться. «Я, Дуэн Жуфэн, выражаю вам свое почтение, старший пророк». Глава 1588. Опасность. Старший пророк. Судя по тому, как Дуэн Жуфэн обратился к этому старому нищему, оказалось, что этот нищий был тем самым знаменитым и неуловимым старым пророком. Большинство культиваторов Святой Земли Боевого Да, которые слышали о старом пророке, на самом деле не знали, что он выглядел вот так, полностью отличаясь от легендарного старого пророка, каким они его представляли. Вполне возможно, что даже если старый пророк встанет прямо перед ними и раскроет свою личность, они ему не поверят. Однако этот старик действительно был старым пророком. Старый пророк с улыбкой на лице посмотрел на Дуэн Жуфэна и спросил: «Тебе что не интересно, почему я запретил тебе входить в особняк Хань и вступать в контакт с людьми особняка Хань?» Изначально Дуэн Жуфэн хотел войти в особняк Хань вместе с Куми и открыто забрать свою невестку Ли Фэй. Однако из-за внезапного сообщения старого пророка он сразу же передумал. «Я уверен, что у вас есть причина на это, старший», — почтительно ответил Дуэн Жуфэн. «По правде говоря, мое намерение более или менее совпадает с причиной, по которой ты не взял его с собой, когда покидал облачный континент. Возможно, ты чувствуешь отчаяние и хочешь вернуть его в особняк Голубого облака, однако это может быть не лучшим вариантом для него. В конце концов, его достижения не ограничатся только нижней провинцией». Старый пророк улыбнулся. «Не ограничится нижней провинцией?» Дуэн Жуфэн был поражен. Естественно, он понимал, что имел в виду старый пророк. Потенциал его сына не ограничивался только нижней провинцией. «В общем, твой сын тесно связан со мной, поэтому я не хочу видеть, как он идет по неправильному пути. Тебе лишь нужно знать, что это лучше для него. Что касается особняка Голубого облака, он, несмотря ни на что, будет его домом. Я не собираюсь мешать тебе и твоей жене воссоединяться с ним, однако я надеюсь, что он сможет самостоятельно найти вас обоих, а не наоборот. Понимаешь?» — спросил старый пророк. «Да», — Дуэн Жуфэн кивнул. В этот момент он был поражен. Он не ожидал, что врожденный талант его сына был настолько велик, чтобы даже старый пророк так высоко ценил его. «Старший пророк, вы сказали, что мой сын тесно связан с вами. Могу ли я узнать, как именно?» — снова спросил Дуэн Жуфэн. «Он — туманный дождь, а я — пророк», — кратко ответил старый пророк. Однако, сказав эти слова, он снова исчез, растворившись в воздухе, как будто его вообще здесь не было. «Он – туманный дождь, а я – пророк, что это значит?» Дуэн Жуфэн уже привык к неуловимости старого пророка, поэтому не был особо поражен. «Похоже, что удача Тянера даже лучше моей. Даже неуловимый старый пророк проявил инициативу, чтобы прийти ко мне ради него», – подумал Дуэн Жуфэн. Несмотря на то, что в первый раз именно он пришел к старому пророку, теперь, когда он подумал об этом, старый пророк, скорее всего, намеренно оставил свои следы, чтобы он мог его найти. Более того, даже если бы он смог его найти, старый пророк наверняка бы пришел к нему сам. В этот момент Дуэн Жуфэн понял, что именно благодаря своему сыну он вообще смог встретиться со старым пророком. Однако он все еще понятия не имел, какое отношение старый пророк имеет к его сыну. Если бы Дуэн Лин Тянь услышал слова старого пророка, он бы определенно удивился. Все потому, что после того, как он получил наследие сердечного меча правителя, в сообщении святого меча Фэн Циньяна было сказано, что он стал единственным наследником потомства туманного дождя. До него, святой меча Фэн Циньян также был членом потомства туманного дождя. В некоторой степени святого меча Фэн Циньяна можно было считать наставником Дуэн Лин Тяня, и на этот раз даже Дуэн Лин Тянь признавал это. Будь то Сыма с облачного континента или Фан Хуэй, мэр города Горной Насыпи, он признал их только своими учителями, но не наставниками. Несмотря на то, что между словами «учитель» и «наставник» не было большой разницы, разница все же была. Туманный дождь, пророк. Любой, кто слышал и знал про лучшую древнюю секту, секту семи абсолютов, эти слова определенно были бы им знакомы. Первый абсолют – Туманный дождь. Второй абсолют – Пророк. Туманный дождь и Пророк были первыми двумя компонентами секты семи абсолютов. Если потомство Туманного дождя олицетворяло собой высшую боевую силу секты семи абсолютов, то потомство Пророка представляло великую мудрость секты семи абсолютов. Изначально Туманный дождь и Пророк были сочетанием силы и мудрости. В сочетании с оставшимися пятью абсолютами, они доминировали над всем миром. В давние времена они были даже сильнее трех величайших сект Святой Земли Боевого Дао, полностью их подавляя. Однако причина того, почему секта семи абсолютов была настолько сильной в ту эпоху, была связана с тогдашним преемником потомства Туманного Дождя, а именно святым меча Фэн Циньянем. В то время Фэн Циньян был человеком чести. Возможно, некоторые люди не знали о секте семи абсолютов, однако все слышали о святом меча Фэн Циньяне. Из-за того, что секта семи абсолютов бездействовала слишком долго, в архивах особняка Голубого облака больше не осталось о них никаких записей. Именно поэтому Дуаньжу Фэн совершенно не подозревал о существовании секты семи абсолютов, не говоря уже о первых двух абсолютах. Если бы он знал об этом, он бы определенно понял слова старого пророка. Особняк Хань. В тихой и ярко освещенной комнате, девушка с внешностью, которая могла покорить нации, осторожно покачивала колыбель. Ее нежные глаза смотрели на ребенка, который крепко спал в колыбели, а на ее лице была довольная улыбка. Однако, вспомнив о фиолетовой фигуре, выражение ее лица резко потускнело. «Ублюдок, у нас уже родился ребенок. Аж сын родился, ты хоть знаешь об этом?» — пробормотала женщина. Судя по словам девушки, было очевидно, что это была Ли Фэй, одна из двух невест Дуань Лин Тяня. «Кэр, интересно, в безопасности ли она? Если она в безопасности, то ребенок в ее животе тоже должен был уже родиться, верно?» Подумав о Кэр, глаза Ли Фэй снова наполнились печалью. Они с Кэр были как кровные сестры, поэтому она очень переживала за нее. Несмотря на то, что все еще было неясно, на кого был похож ребенок, его лихие брови и глаза очень походили на Дуань Лин Тяня. Когда он вырастет, он определенно станет еще больше походить на Дуань Лин Тяня. Смотря на ребенка в колыбели, внимание Ли Фэй было полностью сосредоточено на его глазах. Если ей нужно было выбрать, то их ребенок больше походил на него, чем на нее. Однако в этот момент Ли Фэй не подозревала о том, что к ней все ближе и ближе приближалась опасность. Молодой человек, чьи глаза были полны нерешительности, сказал стоящему перед ним роскошно одетому молодому человеку: «Молодой господин, вы действительно собираетесь это сделать?» Несмотря на то, что молодая мисс Сюина и три маленьких парня ушли, госпожа Цинну все еще рядом. «Боюсь, что она все обнаружит еще до того, как вы приблизитесь к ее комнате». Роскошно одетым молодым человеком был никто иной, как Хань Цзиньнянь, у которого появились алчные мысли по отношению к Ли Фэй, когда она только прибыла в особняк Хань. Он также был биологическим внуком единственного верховного старейшины особняка Хань. «ХМПФ, ты думаешь, я такой же безмозглый, как ты?» Услышав слова своего лакея, Хань Цзиньнянь холодно фыркнул и пренебрежительно сказал: «Еще до того, как мы пришли сюда, я просил дядю Пэ отослать куда-то Цинню. Поскольку она ушла, эта девушка словно мясо на моей разделочной доске. Я могу делать с ней все, что я захочу. Жаль, что она уже родила, иначе я бы мог почувствовать вкус беременной женщины». «ХМПФ, это все из-за Хань Сюинай, которая все время ее защищала. Я даже не смог найти подходящего шанса. Однако они наконец-то ушла. На этот раз Бог действительно на моей стороне». К концу их разговора, Хань Цзиньнянь и его лакей уже прибыли к комнате Ли Фэй. «Хорошо, этого достаточно. Иди и подожди там. В противном случае это не оставит у нее хорошего впечатления», — сказал Хань Цзиньнянь. Лакей послушно ушел, после чего Хань Цзиньнянь поспешно начал открывать дверь Ли Фэй. Несмотря на то, что дверь в комнату Ли Фэй была закрыта, это не было помехой для Хань Цзиньняня. Подняв руку, он с легкостью открыл дверь. Скрип. Несмотря на то, что этот звук не был громким, он сразу же разбудил Ли Фэй. «Это ты?» Увидев, что дверь открыл Хань Цзиньнянь, лицо Ли Фэй сразу же помрачнело, и она громко выругалась: «Что ты здесь делаешь? Эй, красавица, ты что, не понимаешь, зачем я здесь?» Хань Цзиньнянь рассмеялся и закрыл за собой дверь. Его глаза были наполнены похотью. «Катись отсюда!» Ли Фэй продолжила ругаться: «Если ты сейчас же не уйдешь, я позову старшую Цинну. Цинну, боюсь, что она сейчас занята, поэтому можешь даже не думать об этом». Хан Цзиньнянь рассмеялся и начал медленно идти к Ли Фэй. Естественно, Ли Фэй знала причину, по которой к ней пришел Хан Цзиньнянь, и поэтому сразу же побледнела. В этот момент она решила, что лучше умрет, чем позволит этому подонку получить то, что он хочет. Однако ее сердце почувствовало укол боли, когда она вспомнила о своем новорожденном сыне. «Сынок, пожалуйста, не вини меня, если я уйду». Ли Фэй решил покончить жизнь самоубийством. Даже если она умрет, она не позволит Хан Цзиньняню получить то, что он хочет. Однако именно в этот момент в ее ушах раздался голос. «Ты, Ли Фэй, твоим женихом является Дуань Линтянь?» Сразу после этих слов позади Хан Цзиньняня внезапно появилась фигура. Это был худой старик, похожий на призрака, который держал в руке трость. Глава 1589. Смерть Хан Цзиньняня. «Кто ты?» Услышав голос тощего старика, Ли Фэй в замешательстве уставилась на него. На мгновение она даже забыла о том, что Хан Цзиньнянь также находился в комнате. «Красавица, борьба бессмысленна. Если бы за моей спиной действительно кто-то был, ты думаешь, я бы этого не заметил?» Хан Цзиньнянь рассмеялся и продолжил приближаться к Ли Фэю. Вожделение в его глазах стало еще более очевидным. «Ты всего лишь на стадии зачаточного святого, но думаешь, что можешь обнаружить меня?» В этот момент в комнате раздался древний голос, из-за чего на лице Хан Цзиньняня появился ужас. Он наконец понял, что Ли Фэй не пыталась его обмануть, и за ним действительно кто-то был. Затем, прежде чем он успел обернуться, он увидел вспышку света, после чего перед ним появилась фигура. Это был старик в серой мантии, который держал трость. В этот момент старик подошел к колыбели позади Ли Фэй и посмотрел на младенца. У ребенка было пухлое лицо, и он был очень очаровательным. Старик с первого взгляда заметил, что глаза ребенка очень похожи на глаза его главы особняка, и сразу же понял, чей это был ребенок, сын молодого господина. Если глава узнает о том, что у него есть внук, интересно, насколько счастлив он будет. Посмотрев на младенца в колыбели, на отчужденном и худом лице куми появилась редкая улыбка. Однако его улыбка была страшнее его плачущего лица. Затем куми наклонился вперед и поднял ребенка. Он боялся разбудить ребенка, поэтому был очень нежным, как будто держал хрупкое сокровище. Ты, увидев это, на лице Ли Фэй ужас сразу же появился ужас. Однако, увидев улыбку на его лице, а также нежность, с которой он действовал, она больше не останавливала его. Она могла сказать, что этот человек не имел злых умыслов. Однако ей все еще было любопытно, откуда этот старик знал ее имя, а также имя ее мужчины. Ты не из особняка Хань. В этот момент Хан Цзиньнянь наконец-то пришел в себя и впился взглядом в старика. Старик, мне все равно, кто ты, но тебе лучше свалить. Мой дед, верховный старейшина особняка Хань, ты слишком шумный. Голос Хан Цзиньняня встревожил ребенка, который спал на руках куми, из-за чего он слегка нахмурился. Заметив это, улыбка куми сразу же исчезла, после чего комната наполнилась странной и пугающей аурой. В следующую секунду рядом с Хан Цзиньнянем возникли ветви, похожие на лозу. Эти сухие ветви походили на острые мечи, и прежде чем Хан Цзиньнянь успел договорить, они уже пронзили его тело. Некоторые из ветвей пронзили его сердце, другие – талию, а третьи – голову. В общем, эта сцена была очень кровавой. Однако, несмотря на то, что она была кровавой, Ли Фэй совсем не боялась. В конце концов, она видела много подобных сцен в своей жизни. На самом деле, увидев смерть Хан Цзиньняня, в ее сердце даже возникло чувство удовлетворения. В конце концов, она только что думала о самоубийстве, чтобы не дать Хан Цзиньняню то, чего он хотел. «Молодая мадам, следуйте за мной. Глава особняка ждет нас снаружи», — сказал куми. «Ты назвал меня молодой мадам?» Ли Фэй была поражена, услышав слова куми. «Ваш жених, мой молодой господин, поэтому естественно, что вы моя молодая мадам». Сказав это, куми, не дожидаясь ответа, Ли Фэй поднял руку. После этого невидимая энергия подняла Ли Фэй и унесла прочь. В этот момент Ли Фэй все еще была в оцепенении, когда это ее мужчина стал молодым господином. Вскоре Ли Фэй встретила Дуань Жуфэна. Когда она посмотрела на молодого человека, глаза которого очень напоминали глаза ее мужчины, она сразу же поняла, кем он был. Все потому, что она слышала, как Дуань Линтянь раньше упоминал об этом человеке. «Вы, а отец?» Увидев Дуань Жуфэна, вначале Ли Фэй была поражена. Однако, придя в себя, она наконец обратилась к нему. Однако, сказав это, ее красивое лицо сразу же покраснело. «Ты Фэйер, верно? Ты действительно такая же выдающаяся, как и говорила Жауэр. Этот ребенок», увидев Ли Фэй, Глаза Дуэн Жуфена тоже загорелись, мысленно хваля своего сына за его хороший вкус. Однако затем он внезапно заметил ребенка в руках Куми. «Это наш с ним ребенок», — покраснев, ответила Ли Фэй, что, несмотря на то, что он уже подозревал это, он все равно обрадовался, когда Ли Фэй подтвердила это. Затем он сразу взял ребенка у Куми. Если быть точным, то это больше походило на то, что он отобрал его у Куми. Взяв ребенка, Дуэн Жуфен сразу же посмотрел ему в глаза и улыбнулся от уха до уха. Теперь он стал дедушкой. Подумав об этом, его глаза слегка промокли. «Отец, вы...» В этот момент Ли Фэй наконец-то вспомнила о силе старика, который спас ее. Более того, этот старик даже называл ее мужчину молодым господином особняка. Подумав об этом, она в замешательстве посмотрела на Дуэн Жуфена и Куми. Насколько она знала, в Святой Земле боевого Дао фракции с титулом особняк были минимум фракциями пятого ранга. Однако в настоящее время все внимание Дуэн Жуфена было сосредоточено на его внуке, поэтому он даже не услышал слов Ли Фэй. Увидев это, Куми быстро ответил: «Молодая мадам, господин является главой особняка Голубого Облака. Особняк Голубого Облака является одной из сильнейших фракций нижней провинции Святой Земли Боевого Дао. Даже особняк Хань не может сравниться с нами. Наш особняк Голубого Облака является фракцией полутретьего ранга». Фракция полутретьего ранга. Услышав слова Куми, сердце Ли Фэй дрогнуло. Во время пребывания в особняке Хань у нее не было много свободного времени, поэтому она читала всевозможные записи о Святой Земле Боевого Дао. В одной из них упоминались фракции полутретьего ранга. Несмотря на то, что такие фракции по существу все еще были фракциями четвертого ранга, из-за того, что они были сильнее обычных фракций четвертого ранга, их называли фракциями полутретьего ранга. В нижней провинции Святой Земли Боевого Дао такие фракции можно было рассматривать как правителей. В записях, которые читала Ли Фэй, также была информация о нижней и верхней провинциях Святой Земли. Из них она узнала, что много лет назад Святая Земля Боевого Дао разделилась на две части. Люди из верхней провинции редко посещали нижнюю и обычно не вмешивались в дела нижней провинции. Поэтому как она могла не поразиться, узнав о том, что ее свекор был главой особняка сильной фракции полутретьего ранга? «Отец». Узнав о личности Дуэн Жуфена, Ли Фэй мгновенно преклонила колени. «Фэйер, что ты делаешь?» Дуэн Жуфен был поражен ее действиями. «Отец, сестра Кэр пропала. Я надеюсь, что вы сможете ее найти». Говоря это, из глаз Ли Фэй потекли слезы. «Вздох. Вы действительно заботитесь друг о друге». Услышав ее слова, Дуэн Жуфен вздохнул. Затем он поднял руку, после чего невидимая энергия подняла Ли Фэй на ноги. «Фэйер, Кэр в порядке. Тебе не о чем беспокоиться. Сестра Кэр в порядке?» Услышав его слова, глаза Ли Фэй сразу же загорелись. «Отец, это правда?» «Да». Дуэн Жуфен кивнул, после чего рассказал ей, как он обнаружил послание Дуэн Линтяня, которое он изначально оставил для нее. «Несмотря на то, что Кэр была забрана той женщиной из секты поклонения огню, я не думаю, что она причинит ей вред, поскольку утверждает, что является ее сестрой-близнецом. Я никогда раньше не слышала о том, чтобы Кэр упоминала что-нибудь о сестре-близнеце». Ли Фэй была поражена. Возможно, даже она сама не знает правды о своей личности. Дуэн Жуфен вздохнул, после чего раскрыл все, что знал, включая то, что Кэр могла быть нынешней святой девушкой, которую уже давно искала секта поклонения огню. «Отец, даже вы не можете вернуть сестру Кэр из секты поклонения огню?» — спросила Ли Фэй. «Даже в верхней провинции секта поклонения огню является высокопоставленной и сильной фракцией. В Святой Земле Боевого Дао существует три религии и девять фракций. Секта поклонения огню является одной из трех религий. В верхней провинции есть много фракций первого ранга, полупервого ранга, второго ранга, полувторого ранга и третьего ранга. Однако даже обычные фракции первого ранга не являются ровней секты поклонения огню. Особняк Голубого Облака является верховной фракцией только в нижней провинции». В словах Дуэн Жуфена можно было услышать беспомощность. Если бы секта поклонения огню была просто сектой нижней провинции, он бы уже давно вернул свою невестку. Секта поклонения огню на самом деле настолько сильна, как сестра Кэр вообще может быть связана с ними? Че, что с ней теперь будет? Что с ребенком в ее утробе? Лицо Ли Фэй было наполнено беспокойством. Что, Кэр тоже беременна? Услышав слова Ли Фэй, Дуэн Жуфен был поражен. Глава 1590. Бессонная ночь особняка Хань. Выражение лица Дуэн Жуфена стало чрезвычайно серьезным. Новость о том, что у него было два внука, несомненно, была хорошей новостью. Однако она была омрачена тем фактом, что он был уверен в безопасности только одного из своих внуков. Безопасность другого оставалась загадкой. Согласно сообщению, оставленному его сыном, КР забрала ее сестра-близнец. Более того, ее сестра-близнец также очень хорошо с ней обращалась, и похоже, что КР была в безопасности. Однако, что касается ребенка в ее утробе, то это была совершенно другая история. Если секта поклонения огню сделает КР своей святой девушкой и они узнают, что она беременна, они не только убьют ее, но и ребенка в ее животе. Вот что больше всего беспокоило Дуань Жуфэна. Несмотря на то, что он мало что знал о секте поклонения огню, он знал, что святым девушкам этой секты запрещался чрезмерный контакт с мужчинами, не говоря уже о том, чтобы быть оплодотворенными. Несмотря на то, что сестра-близнец КР вряд ли причинит ей вред. Однако, чтобы защитить КР, она может даже избавиться от ее ребенка. Дуань Жуфэн начал беспокоиться, подумав об этом. В конце концов, это его внук. Еще немного подумав об этом, Дуань Жуфэн сделал глубокий вдох и успокоился, восстановив свою рациональность. Он знал, что беспокойство было бессмысленным. Он мог лишь надеяться на то, что КР сможет благополучно родить ребенка. Однако, если ему нужно было выбрать между безопасностью КР или ребенка, он бы выбрал безопасность КР. Он считал, что Дуань Линтянь также согласился бы с его мыслями. «Фэйер, давай сначала вернемся в особняк Голубого облака. Твоя тетя Жоу? Нет, теперь она твоя мать. Твоя мать уже давно думает и говорит о тебе. Я уверен, что она будет рада увидеть тебя», — сказал Дуань Жуфэн. «Отец, вы нашли этого уп, вы нашли его?» Изначально Ли Фэй хотела назвать Дуань Линтяня ублюдком. В конце концов, именно так она всегда обращалась к нему. Однако ей удалось вовремя остановиться. «Его ситуация несколько сложна, и я расскажу тебе об этом по дороге домой», — сказал Дуань Жуфэн. Ли Фэй послушно кивнула. Затем она кое-что вспомнила и сразу же посмотрела на Дуань Жуфэна. «Отец, если я просто так уйду, Сюинай будет очень волноваться. Куми, вернись в особняк Хань», — приказал Дуань Жуфэн. Естественно, это были единственные слова, которые он сказал перед Ли Фэй. Затем он отправил ему голосовое сообщение, в котором он подробно описал, что тот должен и не должен был говорить. Поскольку этот вопрос касался будущего его сына, у него не было желания идти против воли старого пророка. «Хорошо, глава особняка», — ответил Куми, после чего снова вернулся в особняк Хань. «Пошли». Проводив Куми взглядом, Дуань Жуфэн махнул рукой в сторону Ли Фэй. В следующую секунду ее покрыла невидимая энергия, и они ринулись в сторону особняка Голубого облака. Куми тем временем вернулся в огромное поместье особняка Хань и завис в воздухе. Затем его голос, содержащий истинную энергию, разнесся по всем уголкам особняка Хань. «Передайте молодой мисс Сюинай, что моя молодая мадам и ее сын вернулись со мной домой», — сказал Куми. Как только его слова распространились по особняку Хань, Куми мгновенно растворился в воздухе. Когда эксперты особняка Хань наконец распространили свое божественное восприятие, чтобы обнаружить его, было уже слишком поздно. Сегодняшней ночи было суждено стать бессонной для особняка Хань. В этот момент лакей, который охранял большой двор Хань Сюинай, также услышал этот голос. «Молодая мадам и ее сын?» Услышав это, лакей Хань Цзиньняня сразу же нахмурился. «Эта молодая мадам явно знает молодую мисс Сюинай, и у нее даже есть сын. Разве это не означает, что эта женщина внутри, а также ее новорожденный сын? Но прямо сейчас с ней ведь должен быть молодой господин, верно?» Подумав об этом, лакей вздрогнул. Затем он быстро вошел во двор и остановился перед дверью комнаты Ли Фэй. «Молодой господин! Молодой господин!» — лакей крикнул несколько раз, однако даже по прошествии длительного периода времени никакого ответа не последовало. Поняв это, на его лице появился ужас. Сделав глубокий вдох, он слегка толкнул дверь и обнаружил, что дверь не оказывает никакого сопротивления. Она сразу же открылась. После того, как дверь открылась, лунный свет осветил комнату, подчеркнув кровавую сцену перед его глазами. На полу лежал роскошно одетый молодой человек, покрытый кровью. На его теле было более 10 дыр. На его теле было так много дыр, что он был едва узнаваем. Однако лакей так много лет следовал за Хань Цзиньнянем, что очень хорошо знал его. Ему хватило буквально секунды, чтобы понять, что этим роскошно одетым молодым человеком был его молодой господин. «Молодой господин!» — лакей пораженно вскрикнул. Однако после его крика позади него внезапно появилась призрачная фигура и холодно спросила: «Что ты здесь делаешь, госпожа Цинну?» Молодой господин, услышав голос, разнесшийся по всему особняку, Цинну немедленно вернулась назад. Первой мыслью, которая пришла ей в голову, была о том, что владелец голоса похитил Ли Фэй и ее сына. Однако, вернувшись обратно, она обнаружила лакея Хань Цзиньняня, который находился перед дверью Ли Фэя. После этого на ее лице сразу же появился ужас, и она быстро ворвалась в комнату. Войдя в комнату, ее также поприветствовал вид тела Хань Цзиньняня. Несмотря на то, что в данный момент Хань Цзиньнянь был едва узнаваемым, она смогла опознать его по одежде. Поняв, кто это, ее лицо сразу же стало мрачным. Она уже могла догадаться, почему здесь появился Хань Цзиньнянь, поэтому ее взгляд наполнился намерением убийства. Поняв, что Хань Цзиньнянь мертв, она посмотрела на его лакея, который все еще пораженно стоял у двери. «Что здесь произошло?» «Я не знаю», — лакей покачал головой. «Он действительно ничего не знал». «Агда, что ты здесь делаешь? Почему он здесь?» — серьезным тоном спросила Цинну. Из-за проницательного взгляда Цинну, а также того факта, что Хань Цзиньнянь уже умер, лакей не смел скрывать правду и сразу же рассказал обо всем, в том числе о том, что Цинну намеренно выманили отсюда. «Ему некого больше винить», — раздраженно сказала Цинну. Не имело значения, кто убил Хань Цзиньняня, она считала, что его смерть была оправданной. Однако она все равно была озадачена. Этот голос назвал Ли Фэй молодой мадам. Однако мужем Ли Фэй является Дуань Линтянь. «Я слышал от молодой мисс, что отец Дуань Линтянь, кажется, является экспертом святой земли боевого Дао. Неужели его подчиненный пришел, чтобы забрать Ли Фэй и ее сына?» Чем больше Цинну думала об этом, тем больше она была в этом уверена, и ее сердце сразу же почувствовало облегчение. Если это действительно было так, то ей будет намного легче дать объяснение молодой мисс. Нянер, особняк Хань только успокоился после суматохи, вызванной голосом в небе, после чего по особняку пронесся сердитый голос. Естественно, в особняке Хань снова вспыхнуло волнение. «Он здесь!» Услышав этот гневный рев, Цинну криво улыбнулась. Она знала, что этот голос принадлежал верховному старейшине особняка Хань, который также являлся дедом Хань Цзиньняня. Хань Цзиньнянь был его единственным внуком. Услышав его гневный рев, она поняла, что он уже узнал о смерти Хань Цзиньняня. Если быть более точным, то верховный старейшина заметил, что жемчужина души Хань Цзиньняня разбилась. Бросив взгляд на комнату, Цинну обнаружила, что внутри не было беспорядка. Другими словами, когда Хань Цзиньнянь уже собирался осуществить свой зловещий план, подчиненный отца Дуань Линтяня прибыл как раз вовремя, после чего убил его и забрал Ли Фэй. Подумав об этом, она выдохнула с облегчением. Если бы с Ли Фэй что-то случилось, то Хань Сюинай не только не простила бы ее, но и не смогла бы простить себя. К счастью, с Ли Фэй ничего не случилось. Что касается смерти Хань Цзиньняня, то ее это совсем не беспокоило, поскольку она уже давно его ненавидела. Если бы не тот факт, что его дед был верховным старейшиной, она бы уже давно собственными руками убила его. Это верховный старейшина. Однако, когда лакей Хань Цзиньняня услышал этот яростный рев, он сразу же побледнел. Он знал, что верховный старейшина не пощадит его, как только узнает о том, что с его внуком что-то случилось. Даже если он не был виновником, он все равно был около Хань Цзиньняня. Что подумает верховный старейшина, если он выживет, а его внук нет? Подумав об этом, сердце лакея наполнилось отчаянием. «Госпожа Цинну, вы должны спасти меня. Это не имеет ко мне никакого отношения. Я даже неоднократно советовал молодому господину не связываться с гостем молодой мисс Сюинай, но он отказывался слушать», — тревожно сказал лакей, преклонив колени перед Цинну. «Я не могу тебе помочь в этом вопросе. Просто скажи ему правду», — равнодушно ответила Цинну. Однако затем ее взгляд стал острым. «Однако, если ты посмеешь солгать верховному старейшине, то даже если он пощадит тебя, я определенно не позволю тебе выйти сухим из воды». Слова Цинну настолько напугали лакея, что он быстро опустил голову. «Госпожа Цинну, я понимаю, я все понимаю». Вскоре Цинну и лакей были не единственными в комнате Ли Фэй. В комнату прибыли левые и правые хранители особняка Хань, а также верховный старейшина. Если бы глава особняка Хань не ушел по делам, он бы тоже был здесь. Нянер, верховный старейшина был стариком в зеленой мантии. Увидев тело Хань Цзиньняня, на его глазах сразу же навернулись слезы. В то же самое время из его тела распространилась ужасающая аура, из-за чего температура в комнате резко упала. Глава 1591. День боя. Что происходит? Как умер Нянер? Глядя на лакея, спросил Хань Синь, верховный старейшина особняка Хань. Несмотря на то, что лакей был настолько напуган появлением Хань Синя, что его тело начало дрожать, он все же раскрыл все, что произошло. Во-первых, он раскрыл зловещий заговор Хань Цзиньняня против гостя Хань Сюинай, после чего рассказал им о том, как Хань Цзиньнянь выманил Цинну. Наконец он рассказал им о том, что произошло после этого. Когда правые и левые хранители особняка Хань услышали слова лакея, их глаза заблестели особенным светом. Если это действительно правда, то Хань Цзиньнянь сам вырыл себе могилу. Хань Цзиньнянь, скорее всего, даже подумать не мог, что эту женщину защищает эксперт, иначе он бы не был таким дерзким. В этот момент лицо Хань Синя приобретало разные оттенки зеленого, после чего наконец побледнело. Естественно, он хорошо знал характер своего внука, однако из-за того, что у него был всего один внук, он всегда баловал его и никогда не ругал. «Цинну, Ли Фэй является гостьей Сюинай. Знаешь ли ты ее происхождение?» – спросил Хань Синь.